Куклы Хина. Вот из ящика вышли. Разве ваши лица могла я забыть? Пара праздничных кукол. Буссон. Историю эту мне поведала одна старуха. Продать кукол Хина американцу из Йокогамы уговорились в ноябре. Сноска. Куклы Хина. Ритуальные куклы, которые выставляют в домах, где есть дочери, на праздник кукол, отмечаемый 3 марта. В набор обязательно входят куклы, изображающие императора и императрицу, 3 придворных дам, 5 музыкантов. Помимо этого, могут присутствовать куклы-сановники и слуги, а также различная утварь. Подобные куклы не служат для игр, и после праздника их вновь убирают в коробки до следующей весны. Род наш носит фамилию Кинокуния и на протяжении нескольких поколений сужал деньги княжеским домам. Дед мой, Ситику, жил на широкую ногу. Сноска. Кинокуния Бунзэймон, 1669-1734, один из крупных торговцев эпохи Эдо, имевший влиятельных покровителей. Вероятно, фамилия намекает на родство с ним. Оттого и куклы Хина, уж простите, я хвалюсь тем, что мне принадлежало. А только были они необыкновенно тонкой работы. Взять императора с императрицей, у нее корону украшали драгоценные кораллы, а у него даже на кожаном поясе, надетом поверх парчевого платья, чередовались вышитые фамильные гербы. Вот какие это были куклы. А раз так, вы верно догадываетесь, что неспроста мой отец, представитель 12-го поколения Кинокуния, нареченный Ихеем, решился продать подобную диковину. Трудные времена для него настали. После падения Токугава и смены власти только княжеский дом провинции Кага вернул нам деньги, да и они смогли собрать всего лишь 1/3 суммы. Что до князя провинции Инаба, так он в счет 400 рё долго прислал единственную тушечницу из красного камня, изготовленную в Акамагасеке. Сноска. Рё. Золотые монеты, имевшие хождение до эпохи Мэйдзи. Акамагасеки, местность на юге острова Хансю, знаменитая своими тушечницами. Вдобавок, в доме у нас случился пожар, да не один. И хотя отец пытался заработать по-разному, например, открыл магазин европейских зонтиков, дела шли плохо. Оттого ему, чтобы прокормить семью, и приходилось расставаться с семейными реликвиями. Кукол посоветовал продать знакомый антиквар по фамилии Маруса. Он давно отошел в мир иной, но мне помнится своей лысиной, уж больно она была смешная. Аккурат в середине красовалась татуировка, будто пластырь наклеили. Антиквар рассказывал, что сделал ее в молодости, думая скрыть намечавшуюся лысину, но потом облысел полностью, а татуировка на макушке осталась. Так или иначе, сперва отец, вероятно, жалея меня, которой тогда исполнилось 15, ни в какую не поддавался на уговоры насчет кукол. В конце концов его убедил мой старший брат, Эйкити. Сейчас брата уже нет на свете, а тогда ему сравнялось 18 лет, и нрав он имел весьма горячий. Эйкити был, что называется, сторонником просвещения, увлекался политикой и все время штудировал книги на английском. Праздник кукол он считал пережитком прошлого, а про самих кукол говорил, что нет смысла хранить такой старый, никому не нужный хлам. Множество раз он спорил про них с нашей матерью, которая предпочитала жить по старинке. Впрочем, в присутствии отца она помалкивала, понимая, что мужу приходится трудно, а если продать кукол, то с этими деньгами можно спокойно встретить Новый год. Как я говорила, в середине ноября было решено, что куклы достанутся американцу из Йокогамы. Спросите, а что же я? К Конечно, я упиралась, но, будучи по характеру непоседой, не слишком интересовалась куклами. Да и отец пообещал, если удастся их продать, он купит мне лиловый вышитый пояс Аби. Договорившись о продаже кукол, Маруса на следующий день съездил в Йокогаму, а вечером пришел к нам в дом. Я говорю «в дом», но на самом деле после третьего пожара мы уже не строились, а поселились в уцелевшем глинобитном амбаре, которому соорудили пристройку, служившую лавкой. В то время отец, счастье поправить дела, открыл аптеку, так что в лавке стояли шкафы, где под золотыми табличками выстроились китайские снадобья. Освещало наше жилище вечная лампа. Впрочем, вы ведь, наверное, и не знаете, что это. В прежние времена были такие светильники на рапсовом масле, не на керосине. Смешно говорить, но до сих пор стоит мне почувствовать запах старинных снадобий, ревеня или мандариновой корки, у меня перед глазами встает вечная лампа. Вот и в тот вечер ее тусклый свет разливался в пропахшей лекарствами лавке. Лысый Маруса и отец со своим ежиком волос, он, наконец, состриг старомодный пучок на затылке, уселись к лампе поближе. «Вот, пересчитайте, пока только половина!» Антиквар, покончив с обычными приветствиями и разговорами о погоде, преподнес отцу бумажный сверток, видно, у них был уговор о задатке. Отец, державший руки над жаровней, молча поклонился. Я подошла налить чай, как мне велела матушка, и вдруг Маруса громко встречал. «Ни в коем случае даже не думайте!» Я переполошилась, что случилось, чаю не нужно. Но, взглянув на Марусу, увидела перед ним другой сверток с деньгами. «Тут сущие пустяки, примите в благодарность!» «Нет-нет, благодарность принимаю, а это уберите, пожалуйста!» «Я право же смущен!» «Что вы такое говорите? Ни к чему вам смущаться. Мы ведь не чужие люди. Сколько ваш батюшка добра сделал нашей семье? Умоляю, ни слова больше, и пакет спрячьте, прошу. А вы, барышня, сегодня цветете. Какая прическа красивая!» Разговор их меня не заинтересовал, и я удалилась в глубину нашего жилища. Амбар был довольно просторным, около 12 татами, но заставленный мебелью казался тесным. Сноска. 12 татами, около 20 квадратных метров. Там громоздились и комоды, и тяжелая жаровня, и длинные сундуки с одеждой, и буфет со всякой утварью. Больше всего, однако, бросались в глаза изящные ящички из павловнии, количеством около 3 десятков, аккуратно сложенные под окном. В них помещались те самые куклы Хина, которые вскоре должны были отправиться к покупателю. Пока единственной вечной лампой пользовались в лавке, в амбаре приходилось довольствоваться обычным бумажным фонарем. У этого старомодного светильника мать шила мешочки для пузырьков с лекарствами, а брат, как всегда, рылся в своих английских книжках. Картина была вполне обычной, но, присмотревшись, я увидела опущенные глаза матушки, полны слез. Подав гостю чай, я, хоть повод был и пустяковый, надеялась, что она меня похвалит. И тут слезы. Я не столько даже расстроилась, сколько растерялась и старалась не смотреть в ту сторону, села поближе к брату. Вдруг, подняв на него взгляд, я увидела. И Кити с недоумением посмотрел на меня, потом на матушку, усмехнулся с непонятным выражением и вновь вернулся к своим горизонтальным строчкам. Сноска. Горизонтальные строчки указывают на то, что книга была западной. Никогда я так не злилась на брата с его хваленым просвещением. Это он над матушкой насмехается, решила я и, не выдержав, изо всех сил треснула его по спине. «Ты что делаешь?» — сердито обернулся брат. «Вот как дам тебе сейчас, как дам!» Голос мой задрожал от слез. Я замахнулась снова, будто забыв, до чего Эйкити скор на расправу. Второй раз ударить я не успела. Он влепил мне оплеуху. «Глупая девчонка!» Я, конечно, расплакалась, но брату на плечо тут же опустилась длинная линейка. Он обернулся и, войдя в раж, налетел было с упреками на мать, но ее терпение лопнуло, и она хорошенько отчитала его негромким, но дрожащим от возмущения голосом. Все это время я продолжала рыдать от досады и притихла лишь когда отец, проводив Марусу с вечной лампой в руках, вернулся из лавки. Впрочем, не только я. Брат, заметив его, тоже умолк. Оба мы в то время никого и ничего на свете так не боялись, как нашего скупого на слова отца. В тот вечер решили, что кукол отправят американцу в Йокогаму в конце месяца, когда будет получена оставшаяся сумма. За сколько их продали? За 30 йен? Сейчас, конечно, звучит смешно, но для того времени деньги, верно, были немалые. Между тем срок расставания с куклами приближался. Я сказала, что сперва меня это не особенно огорчало, но дни шли, и мало-помалу мне становилось жалко кукол. Хоть я и была тогда сущим ребенком, а прекрасно понимала, коли уж решили их продать, ничего теперь не поделаешь. И все-таки мне до смерти хотелось еще хоть разок на них посмотреть. Я мечтала напоследок расставить их в нашем амбаре, императора с императрицей и пятерых музыкантов, и цветущую сакуру слева, и мандариновое дерево справа, и круглые фонарики, и позолоченную ширму, и лакированные подносики и шкатулочки. Но сколько я не упрашивал отца, он упорно отказывал, говоря: «Раз мы взяли задаток, то куклы уже не наши, а чужие вещи трогать нельзя». Месяц подходил к концу, день выдался ненастный. Матушке не здоровилось то ли от того, что простудилась, то ли от выскочившего на нижней губе волдыря размером с просеное зерно. Утром она не стала завтракать, а потом, наведя вместе со мной порядок на кухне, неподвижно уселась у жаровни, подперев лоб рукой и глядя в пол. Ближе к полудню, едва она подняла голову, стало заметно. Распухла уже вся нижняя губа, напоминая теперь красный клубень батата. И хуже того, по лихорадочному блеску в глазах я сразу догадалась, что у матери жар. До чего мне стало страшно, словами не описать. Со всех ног я бросилась в лавку. «Отец! Отец! Матушке худо!» Вместе с Эйкити, который был рядом, они поспешили в глубину дома и тоже перепугались, увидев больную. Обычно невозмутимый, отец растерялся и не мог сказать ни слова. «Пустяки! Пройдет», — проговорила мать, силясь улыбнуться. «Просто ногтем случайно поцарапала. Сейчас обед буду готовить». «Еще чего удумала? Вон, Оцуру еды настряпает», — перебил ее отец, словно бы осердясь. «Эй, Кити, быстро беги за Хон Мэйсан». Он и докончить не успел, как брат уже вылетел на улицу, где продолжал бушевать тайфун. Хон Мэйсан лечил по старинке, китайскими снадобьями, и потому мой брат всегда называл его не иначе, как Коновалом. Но и он, осмотрев мою мать, сложил на груди руки и с сомнением покачал головой. Оказалось, у матушки абсцесс. В нынешнее время это не опасно, в любой больнице его вскроют, но тогда, увы, ничего подобного не было. Доктора только прописывали отвары, доставили пиявок. Отец каждое утро заваривал у изголовья матери травы, брат приносил пиявок по 15 цен. Я же, тайком, чтобы не проведал брат, я ходила в ближайший храм бога Инари поклониться 100 раз у алтаря с молитвой о выздоровлении. О куклах, конечно, мы больше не говорили. Да что там, никто, даже я и смотреть не смотрел в сторону стоявших у стены ящичков из павловнии. Настало 29 ноября, и на следующий день нам предстояло проститься с куклами навеки. От мысли, что завтра они уже будут далеко, мне опять нестерпимо захотелось на них взглянуть. Но ведь отец ни в какую не позволяет. Может, поговорить с матушкой? Думала я и об этом, но она чувствовала себя все хуже, в рот ей постоянно сочилась смешанная с гноем кровь, и она до того мучилась, что не могла проглотить ничего, кроме жидкой рисовой каши. Конечно, в 15 лет я уже понимала, нельзя докучать матери разговорами о куклах, когда она так больна. С самого утра я сидела у ее изголовья, то и дело спрашивая, как она, но про свою просьбу не заикнулась. Так прошло время часов до трех, когда матушку нужно было покормить. Ящики с куклами стояли прямо передо мной, аккуратно сложенные под затянутым сеткой окном. Они пробудут здесь еще только ночь, а потом отправятся далеко-далеко, в Йокогаму, в дом к чужеземцу. А оттуда, быть может, и в саму Америку. Представив себе это, я не могла больше усидеть на месте. Матушка, по счастью, заснула, и я тихонько направилась в лавку. Там было темновато, но по сравнению с амбаром, где мы жили, все равно куда веселее. Лавка выходила на улицу с прохожими. Отец сверял конторские книги, брат в углу старательно толок в аптекарской ступке лакрицу или еще какую травку. «Папа, прошу, хоть последний разочек», — привычно завела я, заглядывая отцу в глаза. Тот, однако, не смягчился, да и слушать меня не захотел. «Я ведь уже все сказал. Эй, Кити, сбегай, пока светло, в лавку Марусы, дело есть к нему». «Передать, чтобы пришел?» «Да, он обещал лампу керосиновую принести. Впрочем, ты сам ее можешь забрать». «А разве у него есть керосиновые лампы?» — спросила я. Отец будто не обратил внимания, но редкое зрелище. Расплылся в улыбке. «Только подсвечник не принеси. Я его попросил купить для меня лампу. Он-то в них лучше разбирается». «Значит, вечную выкинем?» «Да, пора бы. Нужно избавляться от старья. Может, и матери повеселее станет с новой лампой». Отец вернулся к своим книгам и принялся щелкать костяшками счетов. На меня такое безразличие только подстегнуло, и я начала теребить его сзади за плечо. «Ну, папа, ну, пожалуйста!» «Отстань!» — резко бросил он, даже не обернувшись. Мало того, старший брат принялся сверлить меня сердитым взглядом. Совсем упав духом, я побрела в глубину дома. Матушка, как выяснилось, успела проснуться и, подняв руку, разглядывала свою ладонь. Похоже, у нее опять был жар. Увидев мою понурую фигуру, она неожиданно ясно проговорила: «За что тебя отец ругал?» Не желая отвечать, я повертела в руках маленькую кисточку из птичьего пера, которой наносили лечебные мази. «Опять что-нибудь выпрашивала?» Пристально посмотрела на меня мать и с трудом продолжала: «Пока я болею, отцу приходится одному все делать. Ты уж его не донимай. Знаю, тебе тоже хотелось бы в театр, как соседской девочке». «Не хочу я в театр». «Ну, не обязательно в театр. Заколку новую или воротничок. Много всего вокруг». Услышав ее слова, я вдруг залилась слезами, сама не зная, от грусти или от досады. «Ах, матушка, ничего мне не хочется, ничего не нужно, мне бы только, пока не увезли кукол». «Так ты про кукол». «Что, пока не увезли?» Мать распахнула глаза, внимательно глядя на меня. «Пока их не увезли», я заколебалась, не зная, как лучше объяснить, и тут заметила прямо за спиной неизвестно когда подошедшего Эйкити. «Глупая девчонка!» — бросил он, свысока глядя на меня. «Опять ты про кукол! Мало тебя отец выругал!» «Чего это ты? Не трогай ее!» Мать устала, прикрыла глаза. Но брат, будто не слыша, продолжал мне выговаривать. «Уже 15 стукнуло, а в голове пустота. Из-за каких-то кукол нюни распустила. На кое они тебе сдались?» «А ты мне не указывай. Куклы не твои!» Не сдавалась я. Дальше случилось то, что случалось всегда. Слово за слово, и брат, схватив меня за ворот, швырнул на пол. «Соплячка!» Не будь рядом матушки, я бы и в этот раз схлопотала тумаков. Но она, приподнявшись на подушке, вновь упрекнула его прерывающимся голосом. «Ты зачем так с сестрой? Что она тебе сделала?» «Не понимает же, когда ей по-хорошему говорят!» «Ты ведь не только Отсуру не взлюбил. Ты... С трудом продолжала она со слезами на глазах. «Это ты меня ненавидишь. Дождался, пока я заболею, и теперь кукол продаешь, сестру-бедняжку обижаешь. Так ведь? Так? И за что же ты меня?» «Матушка!» — вскричал Эйкити, закрыв лицо локтем и бросившись к материнскому изголовью. Потом, когда умерли наши родители, он не пролил ни слезинки и, занимаясь долгие годы политикой, не проявлял и тени слабости вплоть до тех пор, когда оказался в лечебнице для душевнобольных. Но в тот момент мой брат рыдал так безутешно, что даже матушка, вышедшая была из себя, от неожиданности умолкла и с глубоким вздохом снова откинулась на подушку. Прошло около часа, и в лавку заглянул торговец рыбой по имени Такудзо, который давненько у нас не показывался. Впрочем, торговцем рыбой он был раньше, а с недавних пор заделался рикшей. С этим Такудзо вечно случались забавные истории. Я их уже подзабыла, но помню одну, про фамилию. После реставрации Мэйдзи Такудзо нужно было обзавестись фамилией, и он решил, раз такое дело, назваться повнушительнее, не больше, не меньше, как Токугава. Но когда явился в управу, там его не то что выругали, нет, по словам самого Такудзо, он чудом головы не лишился. В тот день он беззаботно подкатил к нашей лавке коляску, по тогдашней моде изукрашенную пионами и китайскими львами. Не успели мы удивиться его появлению, как он сказал, что, мол, сейчас свободен и оттого готов свозить барышню до Айдзуцубары, а потом к вокзалу посмотреть на кирпичные дома. «Хочешь прокатиться, Оцуру?» Отец нарочито серьезно глянул на меня, вышедшую поглазить на рикшу. «Теперь детей таким не удивишь, а в то время это было все равно, что для нынешних ребят проехаться в автомобиле. Но матушка хворала, да к тому же я еще не пришла в себя после недавней ссоры, и потому вместо того, чтобы обрадоваться, только сказала тихонько: «Хочу». «Пойди тогда спросись у матери, раз уж Такудзо нарочно приехал». Матушка, как я и ожидала, лишь улыбнулась, не открывая глаз. «Вот и хорошо». По счастью, донимавший меня брат уже успел уйти в лавку Марусы. Я, наконец, забыв о слезах, вскочила в коляску, накрыла колени красным пледом, и мы с грохотом тронулись. Не стану вас утомлять описаниями городских пейзажей, расскажу лишь, как навлекла на себя неудовольствие Такудзо. Помчавшись, что было мочи, по проспекту с кирпичными домами, он едва не врезался в конный экипаж с иностранной дамой внутри. Кое-как нам удалось разминуться, и он с досадой зацокал языком. «Так не пойдет. Вы, барышня, слишком легкая. Вот у меня ноги сами и бегут. Знаете, вы лучше, пока вам 20 лет не сравняется, к рикше в коляску не садитесь, а то жалко ведь возницу, того и гляди, случится неладное». Коляска свернула с главной улицы в переулке, направляясь к дому. Как вдруг я увидела своего брата Эйкити, который торопливо шагал вдоль дороги, неся в руках керосиновую лампу с ручкой из мореного бамбука. Заметив меня, он замахал ею в воздухе. «Постой-ка!» И Такудзо, развернув оглобли, остановился перед ним. «Спасибо, Такусан. Куда ездили?» «Да вот, барышни Эдо показывал». Брат, криво усмехнувшись, подошел к коляске и сунул лампу мне в руки. «На, отвези домой, а я еще за керосином зайду». Памятуя, что мы в ссоре, я взяла покупку молча. И Кити двинулся было дальше, как вдруг вернулся и, опершись на полок коляски, наклонился ко мне. «Послушай, Оцуру, ты к отцу больше не приставай с разговорами про кукол». Я молчала. Он уже и так меня довел. Чего ж ему еще надо? Но брат тихонько продолжал. «Он не потому не дает их смотреть, что мы задаток получили, а потому что о тебе заботятся. Начнешь ими любоваться, и отдавать станет совсем жалко. Поняла? Если поняла, то больше не делай, как сегодня», — сказал он с непривычным теплом в голосе. Странный человек. Не успела я отметить, что брат подобрел, как он вернулся к своей обычной манере. «Впрочем, поступай, как знаешь. Только смотри, я тебе устрою потом», — пригрозил он, и с этим напутствием быстро зашагал прочь, даже не попрощавшись с Такудзо. Вечером того дня мы вчетвером уселись ужинать в нашем амбаре. Впрочем, что до матушки, то она лишь приподнялась на постели, и все-таки ужин был куда торжественнее, чем обычно. Почему? Потому что светила нам не тусклая вечная лампа, а новенькая, керосиновая. Мы с братом то и дело поглядывали на нее, пока ели. Прозрачная колба с керосином, ровно горящее пламя за стеклом, диковинный светильник представлялся нам невероятно красивым. «Как светло! Будто днем!» — довольно сказал отец, обернувшись к матери. «Не слишком ли глаза слепит?» — забеспокоилась та. «Это потому, что ты к вечной лампе привыкла. Подожди немного, старую и зажигать не захочешь». «Сперва многое, глаза слепит, и свет, и западная наука». Брат радовался новинке больше всех. «А потом люди привыкают и уже не удивляются. Когда-нибудь и керосиновая лампа покажется слишком тусклой». «Может и так. О, Цуру, ты матери кашу сварила?» Матушка сказала, что на сегодня ей хватит. Я, не задумавшись, повторил ее слова. «Ну и ну. Неужто ты совсем не голодна?» — спросил у нее отец, и та беспомощно вздохнула. — Наверное, от запаха керосина. Такой уж я старомодный человек. Мы продолжали орудовать палочками для еды в молчании, только матушка иногда, будто спохватившись, восхищалась яркостью лампы. На ее опухших губах даже появлялось подобие улыбки. Спать мы легли уже после того, как пробило 11. Но я, закрыв глаза, все не могла уснуть. Брат велел про кукол больше не говорить, и я смирилась, что больше их не увижу. Но это не значит, что мне не хотелось. Завтра их увезут далеко-далеко. Тут в моих зажмуренных глазах вскипали слезы. Может, посмотреть на них тихонько, пока все спят? И такая мысль мне приходила. Или унести одну из коробок и спрятать где-нибудь снаружи. И об этом я думала, но если прознают старшие, тут мне становилось не по себе. Сказать по правде, той ночью я успела представить много такого, о чем и подумать страшно. Вот бы случился пожар, куклы сгорят, и отдавать их не надо будет. Вот бы американец, а с ним заодно и лысый Маруса, внезапно заболели холерой, тогда куклы останутся нам, я стану их беречь. Много подобных картин пронеслось у меня в голове. Впрочем, я все же была еще ребенком, и, полежав так час, в конце концов утомилась и заснула. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг, проснувшись при свете слабенького бумажного фонаря, я услышала непонятный шорох. Что это? Мыши? Или к нам пробрался вор? Или просто уже утро? Теряясь в догадках, я осторожно приоткрыла глаза. У моего изголовья, боком ко мне, сидел в ночном юката отец. Вот как! Но удивительно было другое. Перед ним стояли мои куклы Хина, те самые, которых я не видела с прошлой весны. В таких случаях говорят то ли явь, то ли сон. Я, затаив дыхание, созерцала представшее предо мной чудо. Император со скипетром из слоновой кости, императрица в украшенной драгоценностями короне, мандариновое дерево справа, цветущая сакура слева, прислужники с высокими зонтиками, придворные дамы с подносами в руках, миниатюрные лакированные комоды и туалетные столики, отделанная перламутром ширма, крохотная посуда, расписные фонари, шары из цветных ниток, а над ними в свете бумажного фонаря профиль моего отца. Наяву ли? Впрочем, я повторяюсь. Быть может, мне и правда в ту ночь приснился сон про кукол Хина. Что, если я, горя желанием на них взглянуть, сама внушила себе эти видения? Ответа у меня нет до сих пор. Знаю лишь, тогда, среди ночи, я видела своего пожилого отца, который в одиночестве смотрел на кукол. Это я помню точно. И пусть то был сон, неважно. Так или иначе, я увидел отца, похожего на меня, отца, который знал минуты слабости, несмотря на всю свою строгость. Рассказ куклы Хина я начал писать несколько лет назад и закончил сейчас не только по просьбе господина Такиты. Дело в том, что недавно в доме одного англичанина в Йокогаме я заметил, как маленькая рыжеволосая девочка играет с головой старой куклы Хина. Кто знает, быть может, такая участь ждала и кукол из рассказа, и они сейчас лежат где-нибудь в ящике для игрушек вперемешку с резиновыми европейскими и оловянными солдатиками. 2 декабря 1923 года.